которая быстро стала популярной. После успеха спектакля эта песня и нам самим стала казаться пророческой. Перед нами было много дорог, и все счастливые. Мы бесстрашно вступили на ту, что представлялось нам наиболее обещающей. Успех джазового переложения классической музыки натолкнул нас на мысль поставить программу на тему оперы «Кармен», «Кармен» и другие. Возможностей тут было множество. Здесь можно было пародийно обыгрывать и ситуации сюжета, и оперные штампы. Мы до предела развили то, что открыли в предыдущем спектакле, добавляя соли и перцу в знакомые мелодии, делали их по-джазовому острыми и своеобразными. Но недаром считается, что самое трудное испытание – это испытание успехом. После музыкального магазина наш оркестр увеличился вдвое. Возникла балетная труппа из 40 девушек, и в нашем представлении появилось что-то фундаментальное, солидное. Она утратила легкость, камерность, лиричность, интимность в хорошем смысле слова. Это было, конечно, огорчительно, но это означало, что надо учесть ошибки и не повторять их. Мысль и желание верны, только все дело в том, что ошибку часто осознаешь, особенно в искусстве, не тогда, когда ее совершаешь, а когда она уже сделана. Но промахи этого спектакля относились больше к постановочным моментам, а не к идее джазового переложения классической музыки. И в дальнейшем мы постоянно включали в свои программы симфонические произведения Чайковского, Прокофьева, Дебюсси, Глинки, Хачатуряна. Новые программы мы выпускали ежегодно, и для каждой старались найти не только новое содержание, но и какие-то новые принципы, новые пути для движения вперед. Программы эти получались то лучше, то хуже, и если они иногда оказывались не такими, какими бы я хотел их видеть, то не от лености мысли, не от самоуспокоенности, не от самоуверенности, а от слишком большой увлеченности, которая иногда слепит от боязни повторений, боязни топтания на месте. Тремя вещами горжусь я в своей жизни. Тем, что первым начал читать советские рассказы на эстраде, что придумал театрализованный джаз, что первым начал петь советские лирические песни. Почти с самого начала, но особенно с джаза на повороте, я все больше убеждался, что советская песня должна стать основой нашего репертуара. И вскоре уже я не мог себе представить, что мы выйдем к зрителю без новой песни. Для меня, как артиста, песня имела исключительное значение. Она помогала мне, лично мне, вступать в душевный контакт со зрителем, ощущать себя заодно со всеми, быть в общем единстве. В песне, которая шла непосредственно от сердца к сердцу, возникал мой диалог с людьми, через песню я мог делиться с ними своими мыслями и чувствами. Моя песня — это моя лирическая речь, обращенная ко всем. У эстрадных певцов, как ни у каких других, есть такая счастливая возможность говорить со зрителем от своего лица. Ибо в оперном и камерном пении певец чаще всего, хоть и главный, но все же инструмент в общем ансамбле. В двух наших программах «Два корабля» и «Песни моей Родины» советская песня была представлена особенно широко. Странные судьбы бывают у песен. Одни рождаются и в самом своем младенческом возрасте умирают, не успев даже утвердить свой голос. Другие живут долго и незаметно исчезают. Третьи ярко сверкнут, быстро износятся и угаснут. Есть песни, которые живут, умирают и снова возрождаются.